Глава 12. Гомер, Мильтон и Паниковский. Инструкция была самая простая. Первое. Случайно встретиться с гражданином Корейко на улице. Второе. Не бить его ни под каким видом и вообще не применять физического воздействия. Третье. Отобрать все, что будет обнаружено в карманах поименованного гражданина. Четвертое. Об исполнении донести. Несмотря на исключительную простоту и ясность указаний, сделанных великим комбинатором, Балаганов и Паниковский завели жаркий спор. Сыновья лейтенанта сидели на зеленой скамейке в городском саду, значительно поглядывая на подъезд Геркулеса. Припираясь, они не замечали даже, что ветер, сгибавший пожарную струю фонтана, сыплет на них сеянную водичку. Они только дергали головами, бессмысленно смотрели на чистое небо и продолжали спорить. Паниковский, который по случаю жары сменил толстую куртку топорника с ситцевой рубашонкой с отложным воротником, держался высокомерно. Он очень гордился возложенным на него поручением. «Только кража!» — говорил он. «Только ограбление!» — возражал Балаганов, который тоже был горд доверием командора. «Вы жалкая ничтожная личность!» — заявил Паниковский с отвращением, глядя на собеседника. «А вы калека!» — заметил Балаганов. «Сейчас начальник я!» «Кто начальник?» «Я начальник, мне поручено». «Вам?» «Мне». «Тебе?» «А кому же еще? Уж не тебе ли?» И разговор перешел в область, не имевшую ничего общего с полученной инструкцией. Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга ладонями и наперебой вскрикивать: «А ты кто такой?» Такие действия предшествуют обычно генеральной драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы. Но драки не произошло. Когда наступил наиболее подходящий момент для нанесения первой пощечины, Паниковский вдруг убрал руки и согласился считать Балаганова своим непосредственным начальством. Вероятно, он вспомнил, что его часто били отдельные лица и целые коллективы, и что при этом ему бывало очень больно. Захватив власть в свои руки, Балаганов сразу смягчился. «Почему бы не ограбить?» — сказал он менее настойчиво. «Разве так трудно? Корейка вечером идет по улице, темно, я подхожу с левой руки, вы подходите справа, я толкаю его в левый бок, вы толкаете в правый. Этот дурак останавливается и говорит: „Хулиган!“ Мне: „Кто хулиган?“ — спрашиваю я. И вы тоже спрашиваете: „Кто хулиган?“ и надавливаете справа. Тут я даю ему по морде... Нет, бить нельзя». «В том-то и дело, что бить нельзя», — лицемерно вздохнул Паниковский. «Бендер не позволяет». «Да я сам знаю. В общем, я хватаю его за руки, а вы смотрите, нет ли в карманах чего лишнего. Он, как водится, кричит: „Милиция!“ И тут я его: „Ах ты, черт возьми, нельзя бить!“ В общем, мы уходим домой. Ну, как план?» Но Паниковский уклонился от прямого ответа. Он взял из рук Балаганова резную курортную тросточку с рогаткой вместо набалдашника и, начертив прямую линию на песке, сказал: «Смотрите, во-первых, ждать до вечера. А во-вторых...» И Паниковский от правого конца прямой повел вверх волнистый перпендикуляр. «А во-вторых, он может сегодня вечером просто не выйти на улицу. А если даже выйдет, то...» Тут Паниковский соединил обе линии третьей, так что на песке появилось нечто похожее на треугольник, и закончил: «Кто его знает? Может быть, он будет прогуливаться в большой компании. Как вам это покажется?» Балаганов с уважением посмотрел на треугольник. Доводы Паниковского показались ему не особенно убедительными, но в треугольнике чувствовалась такая правдивая безнадежность, что Балаганов поколебался. Заметив это, Паниковский не стал мешкать. «Поезжайте в Киев», — сказал он неожиданно, — «и тогда вы поймете, что я прав. Обязательно поезжайте в Киев». «Какой там Киев?» — пробормотал Шура. «Почему?» «Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. Обязательно спросите». «Что вы пристаете?» — хмуро сказал Балаганов. «Нет, вы спросите!» — требовал Паниковский. «Поезжайте и спросите, и вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Если бы не революция, разве я пошел бы в дети лейтенанта Шмидта, как вы думаете? Ведь я был богатый человек, у меня была семья и на столе никелированный самовар. А что меня кормило? Синие очки и палочка». Он вынул из кармана картонный футляр, оклеенный черной бумагой в тусклых серебряных звездочках, и показал синие очки. «Вот этими очками», — сказал он со вздохом, — «я кормился много лет. Я выходил в очках и с палочкой на Крещатик и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Господин брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если у него были часы, или бумажника. Некоторые носили с собой бумажники. «Почему же вы бросили это дело?» — спросил Балаганов, оживившись. «Революция!» — сказал бывший слепой. «Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной 5 рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтобы меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была не Баба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик. А сейчас? Разве можно связываться с милицией? Не видел хуже народа. Они какие-то идейные стали, какие-то культуртрегеры. И вот Балаганов на старости лет пришлось сделаться аферистом. Но для такого экстренного дела можно пустить в ход мои старые очки. Эти гораздо вернее ограбления». Через 5 минут из общественной уборной, обсаженной табаком и мятой, вышел слепец в синих очках. Задрав подбородок в небо и мелко постукивая перед собой курортной палочкой, он направился к выходу из сада. Следом за ним двигался Балаганов. Паниковского нельзя было узнать. Отогнув назад плечи и осторожно ставя ноги на тротуар, он вплотную подходил к домам, стуча палочкой по витринным поручням, натыкался на прохожих и, глядя сквозь них, шествовал дальше. Он работал настолько добросовестно, что даже смял большую очередь, голова которой упиралась в столбик с надписью «Остановка автобуса». Балаганов только диву давался, глядя на бойкого слепого. Паниковский злодействовал до тех пор, покуда из геркулесовского подъезда не вышел Корейка. Балаганов заметался. Сначала он подскочил слишком близко к месту действия, потом отбежал слишком далеко. И лишь после всего этого занял удобную для наблюдений позицию фруктового киоска. Во рту у него почему-то появился противный вкус, словно бы он полчаса сосал медную дверную ручку. Но, взглянув на эволюции Паниковского, он успокоился. Балаганов увидел, что слепой повернулся фронтом к миллионеру, зацепил его палочкой по ноге и ударил плечом. После этого они, видимо, обменялись несколькими словами. Затем Корейка улыбнулся, взял слепого под руку и помог ему сойти на мостовую. Для большей правдоподобности Паниковский изо всех сил колотил палкой по булыжникам, задирал голову, будто он был взнуздан. Дальнейшие действия слепого отличались такой частотой и точностью, что Балаганов почувствовал даже зависть. Паниковский обнял своего спутника за талию, его рука скользнула по левому боку Корейка и на некую долю секунды задержалась над парусиновым карманом миллионера-конторщика. «Ну-ну!» — шептал Балаганов. «Давай, старик, давай!» Но в то же мгновение блеснули стекла, тревожно промычала груша, затряслась земля, и большой белый автобус, еле удержавшись на колесах, резко осадил на середине мостовой. Одновременно с этим раздались 2 крика. «Идиот! Автобуса не видит!» — визжал Паниковский, выскочив из-под колеса и грозя провожатому сорванными с носа очками. «Он не слепой!» — удивленно вскричал Корейка. «Ворюга!» — все заволокло синим дымом. Автобус покатил дальше, и когда бензиновая завеса разодралась, Балаганов увидел, что Паниковский окружен небольшой толпой граждан. Вокруг мнимого слепого началась какая-то возня. Балаганов подбежал поближе. По лицу Паниковского бродила безобразная улыбка. Он был странно безучастен ко всему происходящему, хотя одно ухо его было таким рубиновым, что, вероятно, светилось бы в темноте, и при его свете можно было бы даже проявлять фотографические пластинки. Расталкивая сбегавшихся отовсюду граждан, Балаганов бросился в гостиницу «Карлсбад». Великий комбинатор сидел за бамбуковым столиком и писал. «Паниковского бьют!» — закричал Балаганов, картинно появляясь в дверях. «Уже?» — деловито спросил Бендер. «Что-то очень быстро». «Паниковского бьют!» — с отчаянием повторил рыжий Шура. «Возле Геркулеса!» «Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду?» — строго сказал Остап. «Давно бьют?» «Минут 5». «Так бы сразу и сказали. Вот вздорный старик. Ну, пойдем полюбуемся. По дороге расскажете». Когда великий комбинатор прибыл к месту происшествия, Корейка уже не было, но вокруг Паниковского колыхалась великая толпа, перегородившая улицу. Автомобили нетерпеливо крякали, упершись в людской массив. Из окон амбулатории смотрели санитарки в белых халатах. Бегали собаки с выгнутыми сабельными хвостами. В городском саду перестал бить фонтан. Решительно вздохнув, Бендер втиснулся в толпу. «Пардон», — говорил он, — «еще пардон. Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло? Скорее бегите, он еще там лежит. Пропустите экспертов, вы, мужчины. Пусти тебе, — говорят, лишенец». Применяя таким образом политику кнута и пряника, Остап пробрался к центру, где томился Паниковский. К этому времени при свете другого уха нарушителя конвенции тоже можно было бы производить различные фотографические работы. Увидев командора, Паниковский жалобно понурился. «Вот этот?» — сухо спросил Остап, толкая Паниковского в спину. «Этот самый!» — радостно подтвердили многочисленные правдолюбцы. «Своими глазами видели!» Остап призвал граждан к спокойствию, вынул из кармана записную книжку и, посмотрев на Паниковского, властно произнес. «Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. Свидетели, записывайтесь!» Казалось бы, граждане, проявившие такую активность в поимке Паниковского, не замедлят уличить преступника своими показаниями. На самом же деле, при слове «свидетели» все правдолюбцы поскучнели, глупо засуетились и стали пятиться. В толпе образовались промоенные воронки. Она разваливалась на глазах. «Где же свидетели?» — повторил Остап. Началась паника. Работая локтями, свидетели выбирались прочь, и в минуту улица приняла свой обычный вид. Автомобили сорвались с места, окна амбулатории захлопнулись, собаки принялись внимательно осматривать основания тротуарных тумб, и в городском саду с нарзанным визгом снова поднялась струя фонтана. Убедившись, что улица очищена и что Паниковскому уже не грозит опасность, великий комбинатор ворчливо сказал. «Бездарный старик, неталантливый сумасшедший, еще один великий слепой выискался, Паниковский. Гомер, Мильтон и Паниковский, теплая компания. А Балаганов? Тоже матрос разбитого корабля. Паниковского бьют, Паниковского бьют. А сам? Идемте в городской сад, я вам устрою сцену у фонтана». У фонтана Балаганов сразу же переложил всю вину на Паниковского. А скандалившийся слепой указывал на свои расшатавшиеся за годы лихолетия нервы и, кстати, заявил, что во всем виноват Балаганов. Личность, как известно, жалкая и ничтожная. Братья тут же принялись отпихивать друг друга ладонями. Уже послышались однообразные возгласы «А ты кто такой?» Уже вырвалась из очей Паниковского крупная слеза, предвестница генеральной драки, когда великий комбинатор, сказав «брэк», развел противников, как судья на ринге. «Боксировать будете по выходным дням», — промолвил он. «Прелестная пара. Балаганов в весе петуха, Паниковский в весе курицы. Однако, господа чемпионы, работники из вас, как из собачьего хвоста сита. Это кончится плохо. Я вас уволю, тем более, что ничего социально ценного вы собой не представляете». Паниковский и Балаганов, позабыв о ссоре, принялись божиться и уверять, что сегодня же к вечеру во что бы то ни стало обыщут Корейка. Бендер только усмехался. «Вот увидите!» — хорохорился Балаганов. «Нападение на улице! Под покровом ночной темноты! Верно, Михаил Самуэльевич?» «Честное благородное слово!» — поддержал Паниковский. «Мы с Шурой! Не беспокойтесь, вы имеете дело с Паниковским!» «Это меня и печалит», — сказал Бендер. «Хотя, пожалуйста, как вы говорите, под покровом ночной темноты? Устраивайтесь под покровом. Мысль, конечно, жиденькая, да и оформление тоже, вероятно, будет убогое». После нескольких часов уличного дежурства объявились, наконец, все необходимые данные. Покров ночной темноты и сам пациент, вышедший с девушкой из дома, где жил старый ребусник. Девушка не укладывалась в план. Пока что пришлось последовать за гуляющими, которые направились к морю. Горящий обломок луны низко висел над остывающим берегом. На скалах сидели черные, базальтовые, навек обнявшиеся парочки. Море шушукалось о любви до гроба, о счастье без возврата, о муках сердца и тому подобных неактуальных мелочах. Звезда говорила со звездой по азбуке Морзе, зажигаясь и потухая. Световой туннель прожектора соединял берега залива. Когда он исчез, на его месте долго еще держался черный столб. «Я устал!» — хныкал Паниковский, тащаясь по обрывам за Александром Ивановичем и его дамой. «Я старый! Мне трудно!» Он спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. Ему хотелось на постоялый двор, к домовитому Козлевичу, с которым так приятно попить чаю и покалякать о всякой всячине. И в тот момент, когда Паниковский твердо уже решил идти домой, предложив Балаганову довершить начатое дело одному, впереди сказали: «Как тепло. Вы не купайтесь ночью, Александр Иванович. Ну тогда подождите здесь, я только окунусь и назад». Послышался шум сыплющихся с обрыва камешков, белое платье исчезло, и Корейка остался один. «Скорей!» — шепнул Балаганов, дергая Паниковского за руку. «Значит, я захожу с левой стороны, а вы справа, только живее!» «Я слева!» — трусливо сказал нарушитель конвенции. «Хорошо, хорошо, вы слева. Я толкаю его в левый бок, нет, в правый, а вы жмете слева». «Почему слева?» «Вот еще, ну справа. Он говорит, хулиган, а вы отвечаете, кто хулиган?» «Нет, вы первый отвечаете». «Хорошо, все Бендеру скажу. Пошли, пошли. Значит, вы слева, и доблестные сыны лейтенанта, отчаянно труся, приблизились к Александру Ивановичу. План был нарушен в самом же начале. Вместо того, чтобы, согласно диспозиции, зайти с правой стороны и толкнуть миллионера в правый бок, Балаганов потоптался на месте и неожиданно сказал. «Позвольте прикурить». «Я не курю», — холодно ответил Корейко. «Так», — глупо молвил Шура, озираясь на Паниковского. «А который сейчас час, вы не знаете?» «Часов 12». 12, повторил Балаганов. «Хм, понятия не имел». «Теплый вечер», — заискивающе сказал Паниковский. Наступила пауза, во время которой неистовствовали сверчки. Луна побелела, и при ее свете можно было заметить хорошо развитые плечи Александра Ивановича. Паниковский не выдержал напряжения, зашел за спину Корейко и визгливо крикнул. «Руки вверх!» «Что?» — удивленно спросил Корейко. «Руки вверх!» — повторил Паниковский упавшим голосом. Тотчас же он получил короткий, очень болезненный удар в плечо и упал на землю. Когда он поднялся, Корейко уже сцепился с Балагановым. Оба тяжело дышали, словно перетаскивали рояль. Снизу донесся русалочий смех и плеск. «Что же вы меня бьете?» — надрывался Балаганов. «Я же только спросил, который час!» «Я тебе покажу, который час!» — шипел Корейко, вкладывавший в свои удары вековую ненависть богача к грабителю. Паниковский на четвереньках подобрался к месту побоища и сзади запустил обе руки в карманы геркулесовца. Корейко легнул его ногой, но было уже поздно. Железная коробочка от папирос «Кавказ» перекочевала из левого кармана в руки Паниковского. Из другого кармана посыпались на землю бумажонки и членские книжечки. «Бежим!» — крикнул Паниковский откуда-то из темноты. Последний удар Балаганов получил в спину. Через несколько минут помятый и взволнованный Александр Иванович увидел высоко над собою две лунные голубые фигуры. Они бежали по гребню горы, направляясь в город. Свежая, пахнувшая йодом Зося застала Александра Ивановича за странным занятием. Он стоял на коленях и, зажигая спички срывающимися пальцами, подбирал с травы бумажонки. Но прежде чем Зося успела спросить, в чем дело, он уже нашел квитанцию на чемоданишко, покоящийся в камере хранения ручного багажа, между камышовой корзинкой с черешнями и байковым портпледом. «Случайно выронил», — сказал он, напряженно улыбаясь и бережно пряча квитанцию. А папиросной коробке «Кавказ» с 10 000, которые он не успел переложить в чемодан, вспомнилось ему только при входе в город. Покуда шла титаническая борьба на морском берегу, Остап Бендер решил, что пребывание в гостинице на виду у всего города выпирает из рамок затеянного дела и придает ему ненужную официальность. Прочтя в черноморской вечерке объявление «Сдпрком в уд в нм од ин холл», и мигом сообразив, что объявление это означает «сдается прекрасная комната со всеми удобствами и видом на море одинокому интеллигентному холостяку», Остап подумал «сейчас я, кажется, холост». Еще недавно Старгородский ЗАГС прислал мне извещение о том, что брак мой с гражданкой Грицацуевой расторгнут по заявлению с ее стороны и что мне присваивается добрачная фамилия О'Бендер, что уж придется вести добрачную жизнь. Я холост, одинок и интеллигентен. Комната, безусловно, остается за мной. И, натянув прохладные белые брюки, великий комбинатор отправился по указанному в объявлении адресу.